В отличие от других измерений, в этом были обнаружены некоторые существа. Это были существа огненного элементаля. К сожалению, обнаруженные существа обладают низким уровнем интеллекта, поэтому при их поимке было получено мало информации. Однако, благодаря одному воспоминанию, укоренившемуся в их родословной, они узнали, что самые могущественные существа в этом измерении называются повелителями элементалей. Основываясь на моих исследованиях цивилизации Лумириан, поиск измерения воды, ветра и земли не займет много времени, сказал мастер башни Айвора. Вскоре после этого визита Эдвард созвал совещание со всеми мастерами башен в этом институте. Сидя за круглым белым столом, Эдвард посмотрел на всех, а затем сказал: «Знаете, я немного разочарован». В комнате стало тихо, все мастера башен смотрели друг на друга, не зная, что сказать. Наконец, Гордон спросил: «Ваше Величество, вы недовольны нашими результатами или скоростью, с которой мы их достигли? С момента открытия большинства этих измерений прошло чуть больше года, поэтому вполне нормально не иметь большого количества результатов». «Я не настолько неразумен», — сказал Эдвард. «Вы помните, что я сказал каждому из вас, когда вы стали мастером башни?» Тут же все они вспомнили изречение императора, ставшее девизом всех арканистов. «Всегда добивайтесь истины с абсолютной осторожностью». Затем, осознав свою ошибку, все они испугались. Неужели изучение измерений может быть таким простым делом? Конечно, нет. Что если там существовали чрезвычайно могущественные мерные существа, которые использовали эту возможность для путешествия в империю через свои исследования? В конце концов, уже есть доказательства того, что вместе с элементальными существами там существуют и другие формы жизни. Так почему же не могут существовать другие? Подумав об этом, все они не знали, что делать, поэтому им стало неловко. «Мы просим прощения, Ваше Величество», — первым сказал мастер башни Айвора, за ним последовали остальные. «Это не совсем ваша вина, так как кто-то из бюро безопасности исследований должен был сообщить вам. Похоже, что я должен убрать некоторых людей», — сказал Эдвард. «Переместите ваши исследования в карманное измерение. Зачаруйте их на самоуничтожение в случае чрезвычайной ситуации. Кроме того, в качестве еще одной меры безопасности будет прислано оружие 8-го уровня. Оружие 8 уровня – это то, что способно мгновенно выровнять всю Солнечную систему. Хотя мы уже знали, что королевская семья скрывает много опасных вещей, кто бы мог подумать, что она настолько страшна», – подумал мастер башни Ибрагимович. Когда он подумал, что его маленький пятикраткий уровень будет мгновенно уничтожен перед таким оружием, он не мог не покачать головой. Это была не та сила, против которой он мог сейчас сдерживаться. Может быть, в будущем, но не сейчас. Что касается того, чтобы взять это оружие 8-го уровня себе, он не смел и думать. Он мог себе представить, сколько ограничений и правил будет наложено на это оружие, прежде чем его можно будет использовать. Скорее всего, никто из мастеров башни даже не увидит это оружие, если только не возникнет чрезвычайная ситуация. Глава 273. Воссоединение семьи. Глава 273. Воссоединение семьи. Покинув институт, Эдвард вернулся в плавучий город, так как Моргана сообщила ему, что остальные проснулись и использовали зелье Мерлина для самоисцеления. «Ребята, вы в порядке?» «Мы в порядке», — ответила Гермиона. «Это был действительно опыт, который бывает раз в жизни». Снейп кивнул в знак согласия с ней. «В конце концов, сколько людей могут похвастаться тем, что сражались со всемогущим христианским богом, не только выжили, но даже ранили его? Это был поистине уникальный опыт». «Когда следующий рейс?» – спросил он. «Зависит от успеха проекта Акашической записи после решения вопроса с Межгалактической Федерацией, так что это будет не скоро». Снейп кивнул головой, а Эдвард посмотрел на Лили. «Ты уверена, что все в порядке? Ты выглядишь рассеянной?» «Нет, просто все казалось сюрреалистичным, вот и все». Она лгала, по крайней мере, не говорила полной правды. Ее возвращение заставило ее понять, что ей нужно определиться со своей личной жизнью. Точнее, она уже приняла решение, и ей нужно было по-настоящему поговорить с несколькими людьми. Однако ей не хотелось разбираться с проблемами, которые возникнут после этого. Если бы это зависело от нее, Лили предпочла бы продолжить свои исследования. Но все должно быть сделано. Эдвард мог догадаться, о чем она думает, и все, что он мог сказать, это то, что он сделал все, чтобы стать идеальным ведомым для Снейпа. Все остальное находится вне его контроля. Поэтому он посмотрел на Гермиону и сказал: «Пойдем домой, я уже связался с Равиной и Полумной, они должны были уже вернуться. Ты позвонила своим родителям?» С кривой улыбкой на лице, она сказала: «Они сказали, что заняты». Эдварду пришлось смущенно улыбнуться при мысли о родителях Гермионы, так как у них были сложные отношения. Во-первых, они не одобряют его полигамный образ жизни. По их мнению, их дочь заслуживала мужчину, который любил бы ее и только ее. Однако с годами они постепенно смирились с этим фактом. Несмотря на это, они также редко появлялись на семейных ужинах. Они ужинают с родителями Эдварда, но когда все члены семьи собираются вместе, они отказываются участвовать. Как ни странно, они не возражают, когда только Эдвард и Гермиона приходят в гости и проводят время в кругу семьи. В это время они очень хорошо относятся к нему. Конечно, они всегда будут пытаться намекнуть ему, чтобы он сделал Гермиону императрицей. Согласно закону, в империи нет официальной императрицы, все они имеют статус королевы или королевских наложниц. Однако неофициально Равина является императрицей и обычно служит лицом этой должности. Это положение было определено не только потому, что она самая взрослая, но и потому, что она самая могущественная. Когда пришло время решать этот вопрос, Эдуард был достаточно мудр, чтобы не вмешиваться и позволить им решать самим. Покачав головой, двое телепортировались в императорский дворец. Как только Эдвард прибыл, его мать Джоанна бросилась к нему в объятия. «Прошло всего 3 года», — сказал он, обнимая ее в ответ. «3 года слишком долго». Тем временем отец лишь потрепал его по плечу, пока все не прибыли и не поужинали. Было довольно оживленно, так как Гермиона и Эдвард рассказали обо всем, что с ними произошло, начиная с того момента, когда они впервые приземлились и встретили Фрэнка и Лилит, до событий с мумией, путешествий в параллельные измерения и финальной битвы с Яхве. «Похоже, у вас, ребята, было неплохое приключение», – прокомментировала Амелия. «Это было слишком опасно», – добавила Джоанна. «В будущем вам следует быть осторожнее. Я хочу знать, какую женщину ты вернул на этот раз», – спросила Равина, глядя на него. «Никого. Я тебе не верю», – сказали Флёр и Беллатриса одновременно. «Я клянусь. Спросите Гермиону. Я вела себя наилучшим образом все это время. Все его глаза были устремлены на нее. Хотя в это трудно поверить, но на этот раз он говорит правду. На протяжении всего путешествия Эдвард был по-настоящему привлекателен только для одного человека – Цзы Юань. К сожалению, она была предана своему мужу, поэтому у него не было ни единого шанса. Что касается Хлои, то у них были только отношения ученика и учителя. Хотя Эдвард – аморальный человек, которого не волнуют отношения с несбалансированной динамикой власти, он все же знает, когда нужно себя контролировать. Ну, это была небольшая ложь. Они спали вместе 1 раз, но оба согласились, что это было чисто физически и произойдет только 1 раз. «Какое великое волшебное чудо», – прокомментировала Полумна. «Вы, ребята, должны отдать мне больше должное», – сказал Эдвард, а затем посмотрел на свою тетю. «Вам придется расселить все население, которое я привел. Их память уже изменена. Нет никаких проблем. Наше население недавно резко увеличилось, так что мы уже неплохо умеем расселять большие группы людей». «О, что-то случилось». «Да, похоже, что Млечный Путь охвачен беспорядками, и многие места начали продавать рабов в больших количествах, чтобы облегчить свое бремя. Мы купили большое их количество через Дамблдора. Все идет хорошо. Некоторые члены совета хотели дать этим людям статус граждан 2-го сорта, как расе Фер, но я наложила вето. Все они получили свободу и полные права. Однако им требуется некоторое время, чтобы изменить свой прежний образ мысли и мышления, чтобы лучше вписаться в империю. Поэтому они временно находятся в изоляции, пока не закончат свое образование через Скайнет. «Ты поступила правильно», — сказал Эдвард. «Единственная причина, по которой расе Фер был предоставлен статус граждан 2-го сорта, заключалась в том, чтобы смыть с них враждебности, что более важно, сделать из них пример. В будущем так будут относиться только к тем расам, которые испытывают очень сильную враждебность к империи». «У меня есть вопрос, который я действительно хочу знать», — внезапно сказала Оливия. «Ты сказал, что был близок к смерти, что ты при этом чувствовал? К чему этот внезапный случайный вопрос? Просто ответь». Эдвард сделал паузу на мгновение. «Честно говоря, Подумав об этом, я понял, что чувствовал только безразличие. «Безразличие, кузен, это очень тревожно», — сказала Сьюзен. «Она права, сынок», — сказал его отец. «Нет, все не так, я всегда думал, что я человек, который боится смерти, как Волан-де-Морт, поэтому у меня так много способов оживить себя в случае несчастного случая. Однако теперь я понял, что если действительно невозможно избежать смерти, несмотря ни на что, я буду равнодушен к конечному результату и просто приму его. Я бы никогда не стал добровольно гнаться за смертью, но если она неизбежна, если наступит момент, когда все мои усилия избежать ее станут бесполезными, тогда я просто приму ее». «Хорошо, что у тебя все в порядке с психикой», — сказала Амелия. «Всегда помни, что у тебя есть люди, которые любят тебя и рассчитывают на тебя. И честно говоря, без тебя эта империя развалилась бы быстрее, чем кто-либо успел бы сказать «О, Мерлин». Люди за столом кивали головами, однако Оливия казалась недовольной. «Я все еще обеспокоена. Почему ты так себя чувствуешь? Есть ли причина?» «Причина, наверное, потому что я уже умирал раньше. Прости, о, я не рассказал вам о первозданной земле, думаю, сейчас нет смысла скрывать это, так как рано или поздно вы будете вовлечены в эту неприятность. Лучше быть готовыми сейчас». Затем Эдвард продолжил рассказывать им о своей смерти и реинкарнации, о старике Мерлине и Соломоне, о первозданной земле и возможной войне. «Это слишком много информации для одного ужина», — сказала Амелия, массируя виски. «Подожди, так ты хочешь сказать, что мы всего лишь персонажи из книги?» — слегка вскрикнула Сьюзен. «А писательница — это Д.Ж. К. Роулинг, по сути, Бог, который не только создал нас, но и диктует нашу судьбу». «Не обращайте внимания на мелкие детали», — ответил Эдвард. «Это не маленькая деталь. Я начинаю сомневаться во всем своем существовании. Все не так просто, как ты утверждаешь», — сказал Эдвард, увидев, что у его кузины может случиться душевный срыв. «Многие истории из первобытной земли были созданы не этими авторами, а вселенными, которые уже существовали, но некоторые люди там могут получить доступ к этим историям через сны или воображение. Что касается того, создана ли наша вселенная или уже существует, я точно не знаю. К тому же, даже если она была создана, автор имеет власть только над главной временной шкалой и не может повлиять на эту». Сьюзен вздохнула с облегчением, однако она все еще была недовольна. «Если ты так волнуешься, то постарайся достичь 12 уровня, тогда я смогу забрать тебя на изначальную землю. К тому времени ты не только сможешь контролировать свою судьбу, но даже встретить автора и побеседовать с ней. Это возможно? Ты ведь не лжешь мне?» — спросила Сьюзен. «Это то, что сказал мне Мерлин. Минимальное требование для возвращения на изначальную землю — 12 уровень. Остальные люди ничего не сказали, хотя знали, что все не так просто, как сказал Эдвард, особенно когда речь зашла о других вариантах себя при достижении 11 уровня. Тем не менее, они не подавили энтузиазма маленькой девочки. Всегда полезно быть мотивированным. «А как там твои родители? С ними все в порядке?» — спросила Джоанна. Ее не волновала реинкарнация Эдварда. Насколько ей известно, если бы не он, ей, ее мужу и их сыновьям суждено было погибнуть во время первой войны волшебников. «Я попросил Мерлина прислать клон моего оригинального тела, чтобы позаботиться о них. С небольшими знаниями из империи, это не должно быть проблемой, чтобы жить здоровой жизнью, не беспокоясь о еде или деньгах. Это хорошо». Глава 274. Сила провидца. Глава 274. Сила провидца. «Теперь мне наконец-то кое-что стало понятно», — сказала Луна. «Что? Почему во время битвы с Дамблдором ты мог видеть и показывать будущее всего мира? Я всегда думала, что ты используешь магию времени, но ты просто полагался на знание сюжета». «Ты права, он делал то же самое и в нашем путешествии», — сказала Гермиона. «Я также думала, что его прорицания улучшились или он использует магию времени, чтобы заглянуть в будущее. В моей вселенной он тоже проявил способность знать будущее», — с усмешкой сказала Оливия. «В конце концов, ты просто обманывал». «Как это обман? К тому же, это можно считать врожденной способностью всех людей с изначальной земли». «Нет, это определенно жульничество», — сказала Флёр. «Это как если бы ты родилась со знанием ответа на тест». Многие люди кивнули, соглашаясь с этим мнением. «Ладно, я жулик, что вы можете с этим поделать? Перестаньте скрывать свою ревность, она уродлива», — сказал Эдвард с ухмылкой. «Бродяга, плейбой, обманщик, нарцисс, комплекс бога. Каждая из его жен называла его разными именами, что почти сводило его с ума. Он слегка кашлянул и посмотрел на Равину и Полумну. Он не хотел сидеть на ужине, где постоянно называли его недостатки. «Итак, как прошло ваше путешествие в мультивселенной? Я вижу, что вы обе очень близки к шестому уровню, так что это должно было быть довольно захватывающее приключение, может быть, не менее захватывающее, чем у нас. Какой никудышный способ сменить тему», прокомментировала Равина, заставив всех рассмеяться. Амелия посмотрела на смеющихся и втайне сказала про себя: «Хорошо, что эти ребята знают, как разрядить обстановку и уйти от более щекотливых тем». «Вы не поверите», сказала Полумна, «но я действительно встретила злую версию себя. Она была новым темным лордом». «Правда? Что случилось?» Все были заинтригованы. «Ну, в той временной линии моя мать умерла не молодой, а когда я, ну, когда она была на шестом курсе, что сделало ее смерть еще более разрушительной. Тогда Волан-де-Морт воспользовался ее слабостью и заманил ее стать пожирателем смерти, пообещав оживить ее родителей. Родителей, во множественном числе, а да, мой отец тоже скончался вскоре после этого, пытаясь преследовать мою мать в загробном мире. Из-за потери обоих родителей она была очень хрупкая и легко поддавалась влиянию. Так как же ты, то есть она, стала темным лордом?» — спросил Эдвард. «Ну, прослужив Волан-де-Морту, который своего обещания, темная Полумна предала и убила его, взяла под контроль пожирателей смерти и начала использовать свои силы, чтобы найти способ оживить своих родителей. Все, кто стоял на ее пути, были убиты. Я даже видела, как она убила Гарри, Рона и Гермиону. Как интересно, ты вмешалась? Я хотела, но Равина не дала мне такой возможности. Я могла говорить с ней только на расстоянии. Это потому, что я чувствовала, что кто-то тайно манипулирует ею, скорее всего, Герпа в той временной линии», сказала Равина. «Есть еще какие-нибудь интересные истории?» спросила Гермиона. «В своем путешествии они ненадолго попали в мультивселенную, но не встретили там себя. Мы встретили Волан-де-Морта шестого уровня», сказала Равина. «Серьезно?» «Да, очевидно, в той временной линии Волан-де-Морт был окончательным победителем в битве за Хогвартс. После этого он поработил всю планету, в основном маглов, и убил всех, кто ему не служил». Сказав это, она сделала небольшую паузу и посмотрела на Беллатрису. «Наконец-то я поняла, насколько безумной и отвратительной ты можешь быть». «Это не я», смущенно ответила она. Она поняла, что с проблемой ее рода из-за инбридинга она действительно была психопаткой. К счастью, в этом времени ее проблема была решена. Даже ложные воспоминания, которые Эдвард когда-то подбросил в ее разум, чтобы заставить ее поклоняться, были удалены, и она узнала правду. Именно в это время они узнали друг друга и полюбили. После того, как Волан-де-Морт терроризировал всю планету, продолжала Равина, он обнаружил, что Крестраж не может дать ему истинное бессмертие, поэтому ему нужен был настоящий метод. После бесчисленных безуспешных экспериментов с темной магией он обратил свой взор на Вселенную. Исследовав планету, он нашел космический корабль лумерианской цивилизации и отремонтировал его, после чего отправился путешествовать по звездам. Однако через несколько десятков лет он вернулся раненым, но с уровнем 6. «Шестой уровень всего за несколько десятков лет?» – спросил Эдвард. «Нас это тоже заинтересовало, поэтому мы встретились с ним. Убив его и поискав воспоминания в его душе, мы обнаружили, что это была магическая система, которая жертвовала продолжительностью жизни ради быстрого увеличения маны или уровня. Таким образом, хотя он был 6-го уровня, он мог прожить только около 400 лет. К тому же, он был очень слаб, по крайней мере, я победила его в одиночку. В конце концов, он думал, что, уничтожив всю планету, он сможет справиться с нами, но мы спрятались в мировых вратах. Эта магическая система звучит интересно, давайте я проверю ее позже. Итак, как прошла миссия, на которую я тебя отправил? По моим данным, мы движемся в правильном направлении, но это займет некоторое время, сказала Луна. Во время моего путешествия мы обнаружили расу под названием Нават, которая обладает очень продвинутой технологией путешествий в параллельные измерения. Изучив ее, вы должны найти то, что мы ищем. Эдвард использовал часы на своем запястье, чтобы отправить информацию о Наваде им двоим, а Равина отправила Эдварду магическую систему. Луна тоже хотела проверить информацию, но внезапно остановилась. Ее глаза стали полностью белыми вместе с ее взглядом. Сила судьбы, казалось, проявилось глубоко в ее глазах. Через несколько минут она вернулась в нормальное состояние. «Что такое? Опасность приближается?» – поспешно спросил Эдвард. «Нет, я обнаружила еще одного линчевателя империи, причем самого высокого уровня». «Правда?» – спросил Эдвард с волнением. «Есть много причин, по которым провидцев уважают во Вселенной. Одна из них заключается в том, что они являются идеальным сосудом для многих богов, что делало их очень желанными. Вторая – то, что они жизненно важны для процветания любой расы, вида, фракции или цивилизации. Провидцы могут заранее предсказать опасность, чтобы предотвратить бедствие или разрушение. Что еще важнее, они могут обнаружить линчевателей, личностей, способных коренным образом изменить любую цивилизацию к лучшему. Возможно, этим людям суждено стать могущественными и защитить цивилизацию или создать изобретение, способное быстро продвинуть цивилизацию вперед. Например, одна из причин, по которой Империя Арканов может развиваться так быстро, заключается в том, что Луна обнаружила несколько линчевателей, которые создали знания или технологии, очень полезные для Империи. И многие из этих линчевателей обычно являются обычными людьми, которые выглядели обычными людьми, которых обычно легко не заметить. А иногда эти линчи были на грани смерти, когда их обнаружили, что означает, что они умерли бы до того, как смогли бы достичь своей великой судьбы. Согласно исследованиям Луны, линчеватели также делятся на уровни, и до сих пор ни один из высших калибров не был обнаружен в Империи. «Кто это?» – спросил Эдвард, не в силах сдержать свое волнение. Луна взмахнула рукой, и ее мана нарисовала изображение. «Его зовут Хавика Кайналу. Моргана, покажи нам информацию об этом человеке. Как пожелаете, босс». Сразу же после этого перед всеми появилась голограмма с молодым гавайским мальчиком. Хавика Кайналу. Возраст. 15. Семья. Состоит из 4 человек, 2 родителя и брат или сестра. Школа. Школа магии Каналаа. 4 и краткий курс. Арканист 0 уровня, талант 1 уровня. Как и большинство линчевателей, он выглядит обычным и даже посредственным, прокомментировал Эдвард. Раз Луна обнаружила его сейчас, значит, его талант проявился недавно. Какие-нибудь недавние изменения в его жизни? Спросила Равина. Да, ответила Моргана, недавно он заинтересовался рунной математикой, и этот ребенок действительно талантлив в этой области. Сказав это, она показала несколько работ, которые он опубликовал в интернете, и учебные материалы, которые он также купил в интернете. Рунная математика, да, маглы считали, что математика – это язык Вселенной, в то время как арканисты считали, что руны – это язык Вселенной. Однако недавно, с созданием системы арканной рунической магии и знаниями алхимии врат, была создана новая область. Рунная математика используется не только для изучения тайн Вселенной, но и для создания или построения заклинаний, точнее, магических кругов. Некоторые арканисты не обладают природной способностью понимать руны и их взаимосвязь друг с другом, поэтому им очень трудно создавать, улучшать или изменять руны. Однако с появлением рунической математики все стало иначе. Как следует из названия, арканисты могут использовать исчисления, геометрию и продвинутые формы математики, чтобы систематически понимать назначение и функцию каждой руны. Таким образом, они могут использовать математические формулы для создания и проверки заклинаний. И это лишь одно из многих применений этой новой области. «Ты хочешь вступить с ним в контакт?» – спросила Амелия. «Нет необходимости. Я пошлю несколько членов призрачного отряда тайно охранять его», – ответил Эдвард. «Кроме того, Моргана, организуй в его школе математическое соревнование по рунам. Когда он победит, предоставь ему доступ к некоторым своим вычислительным способностям, а также доступ к некоторым тайным знаниям библиотеки. Убедись, что они относятся только к его исследованиям, как пожелаете. А как насчет того, что ему удастся создать то, что в корне изменит империю? Возможно, я сделаю его мастером башни. К тому времени у этого парня будут все необходимые ресурсы, чтобы изменить свою жизнь». Глава 275. Резервный план. Глава 275. Резервный план. Семейный ужин закончился через несколько часов. Затем Луна отправилась к родителям, а Оливия вернулся к военным делам. Теперь она была недавно повышенным генералом, и у нее было много работы. Ее путь к тому, чтобы стать главнокомандующей, был гладким. Гермиона решила сделать небольшой перерыв. Флёр и Беллатриса вернулись к своим исследованиям, Арвина начала готовиться к переходу на шестой уровень. Эдвард приготовил для нее несколько божественных зелий из бассейна вечной жизни. Он приготовил достаточно для всей своей семьи. Он даже собирался создать для всех них комнату ускорения времени, чтобы они могли быстрее достичь шестого уровня. Однако это было позже. После ужина он встретился с Амелией, чтобы обсудить несколько вопросов. «Итак, что ты собираешься делать с проблемой 11-го уровня?» Амелия поняла, что проблема 11-го уровня, связанная с первозданной землей, не является простой проблемой, как он говорил ранее. И хотя остальные не хотели говорить об этом, чтобы ослабить давление и чувство надвигающейся гибели, она должна была начать планировать решение этой проблемы. «Ну, достижение высших уровней не так просто, как ты себе представляешь, так что если мы достигнем высших уровней быстрее, чем наши противники, у нас все еще есть шанс. Не лучше ли будет убить эти версии себя, которые имеют более высокие уровни? Таким образом, вопрос будет решен. Я думал об этом, но большинство этих людей поддерживают люди из изначальной земли. И, как я слышал от Мерлина, многие из их сторонников уже достигли 12 уровня или выше». Услышав это, Амелия громко вздохнула. «Ты человек, у которого всегда есть запасной план. Итак, каков твой план на случай, если один из нас потерпит неудачу?» «План состоит в том, чтобы разорвать связь с другими версиями себя в мультивселенной, став совершенно другим человеком». «То же имя, другой человек», — пробормотала Амелия, понимая, что происходит. «Например, допустим, равина этой временной линии, с Земли 616, а та, которая уже находится на уровне 10, с Земли 858. Если та, что с Земли 858, станет победителем и станет мультиверсальной сущностью уровня 11, то, по плану Эдварда, та, что с Земли 616, прервет свою связь с победителем и станет совершенно другой сущностью с тем же именем, что и та, что с Земли 858. Она больше не будет клоном. Этот метод осуществим, но он может отрезать нам путь к 11 уровню. Не совсем. После превращения в нового человека, хотя это и займет некоторое время, новые варианты вас в конечном итоге снова появятся в мультивселенной. Эдвард задал Мерлину этот вопрос. В основном его интересовало, есть ли варианты его самого во вселенной, по которой он путешествовал, как в мап и недавняя вселенная комбинации нежити. И ответ, который он получил, был положительным. Если он будет находиться в этом мире достаточно долго и окажет большое влияние на одну из временных линий, то в конце концов в этой вселенной появятся бесчисленные варианты его самого. Эдвард также спросил его, должен ли он предотвратить появление вариантов себя в мультивселенной каждой вселенной, в которую он путешествует, но Мерлин сказал ему, что наличие вариантов себя весьма полезно для него самого на последующих уровнях. Чем больше у него будет вариантов в разных вселенных, тем лучше. «Вещь кажется слишком сложной», – прокомментировала Амелия, чувствуя беспокойство. «Не волнуйся, есть запасной план на запасной план, и он заключается в том, чтобы ваши ребята реинкарнировали со всеми своими воспоминаниями. Таким образом, вы сможете официально стать разными людьми без каких-либо осложнений. Действительно, это еще один метод», – кивнула Амелия с облегчением. «Судя по тому, что она только что узнала, эти двое многое узнали о магии реинкарнации во время своего недавнего путешествия. Раз ты уже все спланировал, значит, мне нет нужды беспокоиться. В таком случае, давайте разберемся с текущим вопросом». Эдвард кивнул головой. «Есть несколько вещей, которые ты должна сделать приоритетными. Во-первых, это размещение населения. В группе, которую я привез, много людей с магическими талантами. Размести их быстро и позаботься об их образовании». Амелия кивнула головой, понимая, что ее племянник говорит не только об их магическом образовании, но и об их мировоззрении и чувстве принадлежности к империи. По сути, промыть им мозги или внушить, чтобы они были лояльны империи или, по крайней мере, имели чувство принадлежности. Во-вторых, это раса навадов. Есть один король и королева, один 8-го уровня, а другой 9-го. Я уже установил некоторый контроль в их душах, но этого недостаточно. Поэтому нам нужна группа людей, которые будут постоянно усиливать его, пока он не станет постоянным. И куда ты хочешь, чтобы я поместила их, когда это будет сделано? Поставь их во главе авроров времени, которые охраняют и защищают нашу временную линию. Кроме того, Отправь несколько классов воинов их расы в Салилу и Нарциссу. Раса навадов чрезвычайно талантлива в использовании психической энергии, и это будет большой помощью в их исследованиях. А что насчет руки Яхве и тела Сета? Отдайте руку мастерам башен, которые изучают божественную энергию. Что касается Сета, то за него буду отвечать я. Затем они поговорили о многих проблемах империи, после чего разошлись. Затем Эдвард обновил библиотеку арканов, включив в нее результаты своего недавнего путешествия. Затем он отправился навестить сварливого дракона. Демиплан Джульетты Люмьер. Большие карманные измерения теперь называются демипланами. И согласно закону империи, все арканисты 5-го уровня имеют право владеть собственным демипланом. И внутри него они имеют полную автономию и делают все, что им заблагорассудится, за некоторыми исключениями, такими как принуждение людей к труду или эксперименты над ними. Но арканисты могут даже иметь собственную армию в своих демипланах. У большинства из них есть легионы собственных големов. Из-за такого уровня свободы один из них почувствовал, что его невозможно остановить. Поэтому он открыл пространство своего демиплана и начал вторжение на землю со своей армией големов. К сожалению, не прошло и 5 секунд, как армия защиты земли ответила и уничтожила арканиста 5-го уровня вместе со всеми его големами. Именно тогда многие из них поняли, что по сравнению с империей, количество ресурсов, к которым они имеют доступ, просто смехотворно. Поэтому не имело значения, что у каждого арканиста 5-го уровня с демипланом было достаточно сил, чтобы в одиночку завоевать цивилизацию низкого уровня. Перед королевской семьей и империей они все еще были муравьями. Эта неудача погубила амбиции многих людей. В конце концов, армия обороны Земли считается самой слабой силой под командованием империи. Есть еще имперская морская пехота, королевская гвардия и неуловимый призрачный отряд. Есть много причин, по которым Эдвард позволил этим людям иметь собственные армии. Во-первых, это подготовка к будущему, когда империя вступит в эпоху плавучего города. В то время каждый могущественный арканист станет ходячим оружием. Сейчас Эдвард начал испытывать воду, чтобы посмотреть, как эти люди отреагируют на обладание властью, а также воспользоваться возможностью, чтобы внушить им, что независимо от того, сколько у них власти, у него всегда будет больше. Вторая причина заключается в том, что он знал, что для того, чтобы заставить всех этих людей, обладающих богоподобной властью, следовать правилам и предписаниям, необходим определенный баланс. Он должен дать им некоторый уровень контроля или власти, или иллюзию этого. Поэтому он разрешил им иметь демипланы и создавать армии големов. Однако большинство ресурсов для создания этих армий по-прежнему находится в его руках. Джульетта Люмьер – очень сильный арканист 5-го уровня. Сегодня она была в середине своего исследования, когда получила уведомление от Скайнет. Она знала, что дух башни в демиплане не станет ее беспокоить, если это не что-то важное. После проверки она сразу же нахмурилась, заметив обновление в большой библиотеке арканов. Тяжело вздохнув, она пробормотала: «Этот человек теперь еще более могущественный». Ее взгляд остановился на одном пункте в списках обмена. Божественное зелье. Зелье, сделанное из божественной энергии какого-то падшего бога. Выпив его, можно увеличить количество маны. Эффективно для арканистов 5 уровня. Предупреждение. Побочные эффекты включают возможность воздействия на душу оставшейся воли падшего бога. Хотя божественная энергия была должным образом очищена, такая опасность все еще существует. Поэтому каждый арканист, использовавший это зелье, должен пройти проверку души, чтобы убедиться, что его разум не был затронут или, что еще хуже, не был одержим какой-то неизвестной сущностью. Посмотрев на это описание, она нахмурилась. Никто не хотел бы, чтобы его душу проверяли, так как это было вторжением в личную жизнь и могло иметь опасные последствия, если что-то пойдет не так. Это очевидно для более могущественных людей, таких как она. Однако есть еще большая проблема. С ее интеллектом она может сказать, что это было зелье, которое ускоряло скорость, с которой люди могут достичь 6-го уровня. Если она не примет его, то окажется позади других желающих. Поэтому, в конце концов, у нее нет выбора, если она не хочет, чтобы ее сверстники и даже враги превзошли ее. По сути, это открытая схема. Глубоко вздохнув вслух, она направилась на секретный этаж внутри своей башни. Она вошла на частный сервер, который не контролировался империей. Вскоре Джульетта оказалась в комнате с круглым столом вместе с 9 другими людьми, которые выглядели как тени, чтобы скрыть свои личности. «Я предполагаю, что все вы видели обновление. Что вы думаете?» Глава 276. Подводные камни. Глава 276. Подводные камни. Этот человек уже 6-го уровня, плюс у него есть новый метод для быстрого достижения 7-го уровня. Он просто неудержим. Я только что узнал из Института изучения измерений, что королевская семья прислала им оружие 8 уровня. Серьезно, с источником информации проблем быть не должно. Все за столом замолчали. Все присутствующие здесь отправились во Вселенную, чтобы узнать и испытать разные вещи. Согласно законам империи, если у любого арканиста есть паспорт, он может путешествовать по Вселенной. Они просто должны подписать договор о том, что не будут добровольно создавать больше врагов для империи. Однако, как граждане, в случае опасности они могут связаться с империей, которая пошлет войска для их спасения. Однако это правило распространяется только на события, происходящие в галактике Млечный Путь. Империя сильно препятствует межгалактическим путешествиям с их нынешним развитием, и в ходе этого опыта все 10 из них получили некоторое представление о текущей ситуации в галактике Млечный Путь. Личности 5-го уровня считаются очень редкими и обычно обладают большой властью. Люди 6-го уровня считаются богами с высоким статусом и бесчисленными привилегиями, куда бы они ни отправились. Что касается 7 и 8 уровня, то они считаются легендой Млечного Пути из-за своей редкости. Любая раса или цивилизация, обладающая человеком или оружием такого уровня, считается принадлежащей к вершине пищевой цепи в этой галактике. Поэтому, когда они узнают, что у Империи есть такое оружие, они одновременно порадуются и огорчаются. Порадуются, потому что теперь они знают, что могут быть защищены. Вселенная – темное и жестокое место. В мире, где один человек может диктовать жизнь триллионам людей, мораль совершенно бесполезна. Каждый день уничтожаются бесчисленные цивилизации, и они бессильны сопротивляться или что-либо предпринять. Но теперь, когда Империя Аркан официально стала цивилизацией 8-го уровня, у них появился определенный уровень безопасности. Однако печаль вызвана тем, что они вечно будут жить под гнетом этого человека. Все присутствующие здесь считаются гениями среди всех арканистов, обладая талантами 5-го уровня. Именно по этой причине они могут так быстро стать 5-уровнем. Однако все они согласны с тем, что перед этим человеком они не могут сравниться. Каждый раз, когда они встречаются и ведут какие-либо магические дискуссии, эти люди понимают разницу между ними и ним. Они давно подозревали, что магический талант императора выходит за пределы 5-го уровня, несмотря на то, что официально они были названы таковыми. Будучи гениями, кто из них не горд и не высокомерен? Поэтому они не хотят, чтобы их подавлял кто-то другой до конца их очень долгой жизни. Кроме того, есть и их амбиции. Согласно законам империи, каждые 100 лет люди могут бросить вызов императору, и победитель взойдет на трон. К сожалению, с нынешними новостями они поняли, что этот закон может оказаться бесполезным. Даже если они победят, передаст ли королевская семья контроль над оружием 8-го уровня? Абсолютно нет. Так что, в конце концов, даже если бы судьба была на их стороне и им повезло победить, они бы стали марионеточным императором. После нескольких секунд молчания один из людей громко фыркнул. Единственная причина, по которой он так силен, заключается в том, что он спрятал метод, позволяющий стать арканистом 5-го алмазного уровня. Все они считаются арканистами 5-го уровня платинового ранга, что означает, что они слились с большим философским камнем или большим эфирным ядром, согласно новому обновлению, со своим магическим ядром. Однако они также предположили, что существует и алмазный класс, и причина этого в том, что некоторые члены отряда призраков слишком сильны. Даже новый генерал флота, который, по слухам, станет новой королевой империи, слишком сильна для 5-го уровня и платинового класса. Поэтому люди знали, что у императора есть метод алмазного класса, предназначенный только для королевской семьи и людей, которые передали ему свои души. Если ты так думаешь, почему бы тебе не создать свой собственный метод, чтобы стать алмазным? С усмешкой ответил другой человек, заставив всех в комнате замолчать. Это может показаться легким делом, но это не так. Требования действительно суровы. Первое требование – быть искусником, а не просто тем, кто может создавать небольшие магические приспособления. Нет, искусник должен быть способен создать такую сложную вещь, как эфирное ядро. Иметь высокий магический талант – большая редкость, а иметь одновременно высокий магический талант и талант искусника – еще большая редкость. Второе условие – знать, как создать эфирное ядро. Как высший источник энергии в империи, это знание является одним из самых строго контролируемых. Требование иметь доступ к таким знаниям, мягко говоря, суровое. И наконец, арканист должен уметь модернизировать эфирное ядро. Дело в том, что никто никогда не видел ядра, способного превращать людей в арканистов 5-го алмазного уровня, поэтому не существует ни формулы, ни способа его обратной разработки. Существует множество теорий о том, что это за ингредиенты, среди которых жизненная сила является одним из основных, однако пока ничего не доказано. К тому же, даже если бы кто-то знал основной ингредиент, все равно нужны были бы идеальные пропорции смешивания. Для достижения какого-либо результата в такого рода исследованиях требуется бесчисленное количество экспериментов, проб и ошибок. К сожалению, такой уровень ресурсов недоступен ни одному арканисту, а может быть, даже группе арканистов. Не нужно поносить имя императора. Если бы не он, ни у кого из нас не было бы тех достижений, которые мы имеем сегодня. Этот человек был прав. Все присутствующие здесь очень восхищаются империей Аркан, и это потому, что этот человек очень щедр, когда дело доходит до обмена знаниями. Это может показаться контраргументом, исходя из проблемы с алмазным уровнем, но это правда. В этой большой вселенной знания буквально равны силе, что делает их очень ценными. Из-за этого бесчисленные цивилизации во вселенной очень бережно хранят свои магические знания, делясь ими лишь с несколькими людьми. Это практика, обычный метод удержания власти в руках элиты. Однако в империи дело обстоит иначе. Многие знания бесплатны, но в то же время очень ценные знания требуют определенной цены для обмена. И чаще всего, цена обмена – это просто другие знания. Эта система создавала цикл постоянных инноваций и прогресса, позволяя империи развиваться быстрыми темпами. По правде говоря, многие из присутствующих в этой комнате знали, что если бы они были на месте императора, то не смогли бы быть столь щедрыми. Хотя они понимают пользу этой системы, это не значит, что все могут ей следовать. Нужны люди с сильной волей, чтобы не позволить власти завладеть их головой, чтобы быть такими же бескорыстными, как император. К сожалению, никто в этой комнате не подходит под эти критерии, и они это знали. Нет необходимости спорить. Мы создали эту группу только для обмена информацией и для того, чтобы император предоставил нам определенные права, а не полностью угнетал нас. И пока что он проделал большую работу, пройдя по тонкой грани, чтобы ограничить нас и дать нам права, которые мы по праву заслуживаем. Это правда. Они не были одной из этих антимонархических групп или антиимператорских террористов. Они просто объединились вместе, чтобы обеспечить свои права и преимущества. В таком случае, мы подписываем контракт на приобретение божественного зелья и метода арканового пламени. На мгновение в комнате воцарилась тишина, прежде чем кто-то произнес: «Это будет в наших интересах». «Согласен. Поддерживаю». Все они знали, что других вариантов нет. Если они этого не сделают, то кто-то из их сверстников сделает это с большим удовольствием, и это быстро превзойдет их. А альтернатива – остаться позади, или, что еще хуже, покинуть империю и скитаться в бесконечной вселенной. Немногие выбрали этот путь, и большинство из них имели ужасный конец или сейчас сильно страдают. Вскоре это собрание закончилось, и все эти люди вернулись на свои демипланы. Они хотели поскорее перейти на 6-й уровень и не остаться позади. Глава 277. Сердце Маны. Глава 277. Сердце Маны. После встречи с тетей Эдвард направился к вратам мира за пределами стены источника этой вселенной, куда он поместил двух королей драконов, чтобы предотвратить отслеживание их расы. Войдя в одну из комнат, он увидел желтое чудовище, лежащее с закрытыми глазами на груди золота и драгоценностей. Альбион, казалось, обнаружил, что кто-то вторгся в его логово, и открыл один глаз. Увидев, что это был Эдвард, он проигнорировал его, после чего снова закрыл. Однако через несколько секунд он открыл оба. Он даже повернул голову, чтобы посмотреть на него. Его змеевидные зрачки были полны шока и удивления. «Ты уже 6-го уровня, как это возможно?» «Ха, ты можешь это обнаружить?» Он прекрасно контролировал и скрывал свою ману, поэтому не ожидал, что дракон обнаружит ее. Нет, нет, это должно быть возможно, особенно с таким сроком жизни, как у тебя. Даже если бы ты использовал эликсир жизни, чтобы восполнить его, все равно остались бы следы. Я бы никогда не стал использовать некачественные магические системы, которые жертвуют продолжительностью жизни ради более высоких уровней, спокойно ответил Эдвард. Тем временем Альбион, казалось, переживал экзистенциальный кризис. Во Вселенной не так много рас, обладающих потенциалом для достижения более высоких уровней с помощью своей маны, особенно учитывая, что божественный путь проще во Вселенной в плане использования. И среди всех рас, обладающих таким талантом, раса драконов считается одной из лучших, если не самой лучшей. Однако даже он, благородный дракон с самой сильной родословной, не смог достичь шестого уровня за столь короткое время. «В этом нет никакого смысла», – пробормотал король драконов вслух. «Если только ты не сделал это, что сделал? Ты нашел способ путешествовать в другие вселенные, как ты изначально и говорил. В первые дни их отношения были приличными, поэтому Альбион знал, что этот волшебник пытается найти способ прорваться через стену источника и найти другую вселенную. Однако он усмехался над ним, потому что это было то, в чем не преуспел ни один бог. Даже их расы драконов пришли к выводу, что это невозможно. В последний раз, когда они встретились, Альбион думал, что этот волшебник нашел способ путешествовать через астральное царство и, возможно, даже обнаружил другую плоскость. Однако даже покорение плоскости не может позволить кому-то достичь 6-го уровня за такое короткое время, не говоря уже о серьезной опасности и удаче, необходимой для такого рода начинаний. «Ты ошибаешься. Я просто талантлив от природы», — ответил Эдвард. «Этому дракону пока нельзя было доверять, и подобный секрет имел большие последствия, если бы о нем узнали другие цивилизации». «Возможно, ты прав», — ответил Альбион. «Итак, чем я обязан визиту на этот раз? Я хочу задать тебе один вопрос, и что я получу взамен? Я обеспечу тебя достаточным количеством маны, чтобы достичь 6-го уровня». «Хорошо, спрашивай, есть ли в нашей вселенной боги 11 уровня или другие личности? И если да, то кто они?» «Насколько я знаю, со времен расы магов не было ни одного человека 11 уровня». «Раса магов, что это?» «Я ответил на твой вопрос». «Продолжай, мы оба знаем, что твоя информация не стоит той цены, которую я собираюсь заплатить». Альбион сделал небольшую паузу. «Я не могу ничего сказать о расе магов. Не могу или не буду?» «Не могу», — ответил дракон с серьезным выражением лица. «Однако я могу добавить кое-что еще в качестве платы». «Что именно?» «Промежуточные и продвинутые знания драконьего напева. Я даже добавлю свое понимание бесчисленных лет». Эдвард нахмурился, услышав это. «Почему ты вдруг стал таким даровитым? Ты можешь рассматривать это как инвестицию». На пике своей карьеры Альбион был королем драконов 10-го уровня, однако он погиб во время Великой битвы с участием храма драконов и был вынужден использовать свою родословную для реинкарнации. Однако он также мечтает достичь более высоких уровней, и если этот волшебник сумел покинуть стену источника, то это может стать его шансом. Дракон направил свой массивный коготь, и кристалл сконденсировался, после чего он передал его Эдварду, который затем продолжил собирать достаточно маны для поглощения драконом. Как только Альбион был доставлен в комнату, наполненную необходимой ему энергией, он произнес несколько слов, и мощные чары окружили комнату, чтобы защитить его. Затем он закрыл глаза и погрузился в глубокий сон. Тем временем в другой комнате Эдвард наблюдал за всем процессом эволюции дракона. Первое, что он заметил, это то, что Альбион разрушил магическое ядро внутри своего тела и контролировал всю ману, поступающую к его сердцу. «Это и есть сердце маны», – пробормотал он. Драконы в Империи, казалось, приспособились к окружающей среде и создали магическое ядро. Однако, основываясь на информации, полученной ранее от Альбиона, он знал, что магическая система драконов сосредоточена на их драконьих сердцах или сердцах маны и не имеет ядер. Эдвард сосредоточился на наблюдении и записи всего процесса, чтобы посмотреть, сможет ли он чему-то научиться, и ему это удалось. «Увлекательно», – пробормотал он. Сердце маны задействовало ДНК и клетки тела. Длина ДНК одной клетки составляет около 2 метров, а в человеческом теле их около 37,2 триллиона. Таким образом, вся ДНК в одном человеческом теле была бы более чем в два раза больше диаметра Солнечной системы. А раса драконов использовала этот факт как часть своей магической системы. В их сердцах по крайней мере в 100 раз больше клеток, чем в человеческом теле, и, накапливая ману в ДНК, они могут быстро достигать высших уровней. Более того, мана хранится не только в их сердцах, но и в их телах. Это одна из причин их огромных размеров. Возможно, так я смогу быстро достичь 10 уровня, подумал Эдвард. Однако прежде чем использовать этот метод, нужно было решить некоторые проблемы. Во-первых, человеческое сердце совершенно отличается от драконьего. Кроме того, для такого мощного сердца необходимо мощное тело. Другой способ решить эту проблему – увеличить размер человеческого тела до размеров звезд или Солнечной системы. Это не проблема, ведь у драконов даже есть заклинание уменьшения, так что это не будет большой проблемой. Несмотря на такой вывод, Эдварду не нравился этот метод, так как он считал, что есть способы получше. Последняя проблема с этим методом – требование души и контроля над маной. Подождите, я кое-что упустил из виду. Душа Альбиона должна быть более мощной, чем показано. К тому же, даже имея достаточно маны, без души, достаточно сильной, чтобы контролировать ее, нет способа достичь более высоких уровней. Поэтому он сразу же проверил размеры души последнего и обнаружил большое количество энергии души, пришедшей откуда-то, чтобы увеличить силу души Альбиона. Кроме того, эта энергия души также медленно уничтожает порабощение души, которое Эдвард наложил на его душу и линию крови. Как хитро, подумал он, наблюдая за всем процессом, чтобы лучше понять его. Душевная энергия не взялась ниоткуда. Скорее всего, она уже существовала, но только высвобождалась в определенном количестве в соответствии с требованиями и желаниями Альбиона. Глаза Эдварда безжалостно сверкнули, когда он наблюдал за всем происходящим. Лучший способ справиться с этой ситуацией – использовать плавучий город и посох смерти, чтобы усилить порабощение душ. Он не стал делать этого сразу, так как это могло прервать продвижение Альбиона, поэтому решил подождать. По его расчетам, должно пройти не менее 57 лет, прежде чем заклинание сможет быть разрушено энергией души. К тому же, даже если Альбиону удастся освободиться, в настоящее время он находился в пустоте. Без помощи Эдварда единственный исход для него – быть уничтоженным энергией пустоты. Что касается контроля над вратами мира и использования их силы, это невозможно, поскольку эта штука была запрограммирована на самоуничтожение при малейшем признаке того, что кто-то еще, кроме Эдварда, пытается вмешаться в ее главную операционную систему. Приняв решение, Эдвард продолжил разбираться с королевой ледяных драконов. Как и Альбион, она пыталась освободиться от его чар. На самом деле, причина, по которой она так и не проснулась после рождения, заключалась в том, что она сосредоточилась на освобождении. Поэтому она была возмущена, когда заклинание было усилено до заклинания 9-го уровня. Хорошо, пойдемте поговорим с Дамблдором, чтобы понять, почему Млечный Путь так неспокоен. Глава 278. Назревающие неприятности. Глава 278. Назревающие неприятности. Эдвард сидел в своем кабинете во дворце, перед ним был проекционный экран. Напротив него сидел старик с очень ухоженной бородой. На его лице были видны мудрость, печаль и усталость. «Что с тобой?» – спросил Эдвард. «Глаза – это окно в душу, и эта поговорка еще больше относится к сильным пользователям магии». «Ничего серьезного», – ответил Дамблдор. «Просто за последние несколько лет я слишком много видел и немного устал». Эдвард понял смысл его слов. «Вселенная – темное и страшное место, полное ужасных вещей. Дамблдор отвечает как за внешние дела империи, так и за сбор разведданных. Как таковому, ему приходится напрямую контактировать с темной стороной мира, что, похоже, тяготит его разум. После того, как все будет сделано, тебе нужен отпуск. Вернись домой и повидайся со своим старым другом. После того, как ты освежишь свой разум и достигнешь 6-го уровня, ты сможешь вернуться на свою должность». Дамблдор хотел отказаться, но, подумав, что он дрейфует в космосе уже несколько десятилетий, он кивнул головой. «Спасибо. Итак, что именно произошло? Пара десятков звездных систем в нашей галактике, полных живых существ, были стерты с лица Земли. Нет, правильнее сказать, что они исчезли, так как не было обнаружено ни одного тела. Более того, с каждым днем появляется все больше новостей об исчезновении звездных систем. Есть информация о причинах этого? Пока нет, но у нас есть весьма вероятная теория. Скорее всего, это исчезновение связано с могущественной нежитью. Совпадение, подумал Эдвард. Нежить стала проблемой в его вселенной сразу после путешествия в мир, где было много знаний о них. Нет, это должно быть зелье удачи в действии. Почему ты так говоришь? Мы обнаружили, что Межгалактическая Федерация, Королевство Ильдамар и Ночные Скины тайно покупают магические материалы и ресурсы, оказывающие влияние на мертвых и души, с угрожающей скоростью. Кроме того, исчезновение тел можно объяснить, если они были превращены в нежить. Эдвард размышлял некоторое время. Королевство Ильдамар, цивилизация эльфов восьмого уровня, а Ночные Скины, раса восьмого уровня с красивой темной кожей и звездами вместо глаз. Даже их магическая система связана со звездами, и они имеют репутацию отличных предсказателей. А что насчет интеллиминов? Кроме Межгалактической империи, в галактике Млечный Путь было только три цивилизации восьмого уровня, две магические и одна технологическая, интеллимины. Судя по собранной о них информации, они питают глубокую ненависть и отвращение к магии и сосредоточены исключительно на технологиях. В связи с этим они разработали оружие антиматерии восьмого уровня. До сих пор от них не было никаких новостей. А что насчет шпионов-метаморф-магусов, которых мы послали в эти фракции? Время их проникновения слишком мало. Пока что лучшие из них имеют низкий статус и доступ практически к малому количеству информации. Поразмыслив мгновение, он сказал: «Я зайду к вам через час, тогда мы сможем обсудить ситуацию». Затем он зашел за Оливией, запрыгнул в космический корабль и отправился к Дамблдору. «Ваше Величество, королева», — сказал Дамблдор. «Нет необходимости в формальностях», — ответила Оливия. Она знала, что этот старик когда-то был учителем Эдварда, как и многие другие члены королевской семьи. «Пойдемте», — сказал Эдвард после короткого разговора. Они снова вошли в магазин и направились к одной из разрушенных звездных систем. Прибыв на место назначения, группа увидела множество кораблей, летящих в этой звездной системе. Казалось, у многих людей была та же идея, что и у Эдварда. Находясь на корабле, он достал карту этой звездной системы и маятник. Он произнес заклинание на маятнике, а затем сказал вслух, с какой планеты произошла эта катастрофа. Маятник переместился на одну из планет и остался на ней неподвижно. Не теряя времени, корабль полетел к указанной планете. Приземлившись, Эдвард нахмурился. На этой планете было слишком много людей. Поэтому он использовал заклинание, чтобы послать свой голос в разум всех падальщиков на этой планете. «Эта планета будет занята в течение следующих 2 часов. Пожалуйста, покиньте ее, чтобы избежать ненужных проблем». В умах этих людей сразу же появилась одна мысль. Духовный маг 6-го уровня. Поэтому, не раздумывая, все они бросились к своим космическим кораблям, чтобы улететь. Многие из этих людей понимали, что Вселенная – жестокое место, и такой могущественный мастер может лишить их жизни без всякой причины. Среди этих людей было еще 2 человека 6-го уровня. Однако, почувствовав угрожающий взгляд Эдварда, они тоже запрыгнули на свой корабль и улетели. Затем Эдвард взмахнул рукой, и вокруг планеты появился щит, из-за которого люди не могли видеть происходящее. В его руке появился серый посох, и он произнес еще одно заклинание. «Запись времени. Магия времени. Как красиво!» — пробормотал Дамблдор. «Я улавливаю ревность, профессор», — сказал Эдвард с улыбкой. «Может быть, немного. В последний раз, когда у нас была дискуссия, вы могли останавливать время на небольших предметах, таких как яблоки. Я уверен, что с тех пор вы достигли прогресса. К сожалению, я был немного занят и несколько пренебрег изучением магии. К тому же, даже если бы я совершенствовался, это никогда не достигло бы таких масштабов. Магия времени – очень редкая вещь, и число людей, обладающих талантом и способностью использовать ее – в империи не превышает 2 рук, и даже в королевской семье только Равина овладела основными заклинаниями времени, а остальные все еще пытаются или сдались. Таким образом, тот факт, что Дамблдор может останавливать время на небольших предметах, показывает, что он может считаться мастером в этом вопросе по сравнению с другими. Вы переоценили мои способности. Без посоха времени я также беспомощен, когда дело доходит до хрономантии. Дамблдор ничего не сказал, несмотря на свое несогласие. Даже если бы у него был этот посох, он не думал, что сможет владеть им в такой степени. Дать кому-то мощное оружие еще не означало, что он сможет им владеть, не говоря уже о том, чтобы делать это с таким мастерством. После небольшой перепалки группа приступила к рассмотрению того, что случилось с этой планетой. Это была планета, населенная гуманоидной расой с чертами насекомых. У некоторых были только крылья различных насекомых, у других – другие части тела, такие как когти, зубы и даже некоторые магические способности, основанные на насекомых. После основного наблюдения группа быстро узнала некоторую информацию об обществе и культуре этого вида. Они были очень разделенной группой. Те, у кого в основном гуманоидные черты и только крылья, презирают других, у которых есть части насекомых, и живут на этих очень высоких деревьях, а остальные живут на земле. Они имели доступ к самым лучшим ресурсам, а остальным оставляли крохи. Они считались аристократами в этой иерархии насекомых. Их жизнь была нормальной и мирной, пока однажды с неба недалеко от одного из их городов не упал метеор. Была вызвана группа, чтобы проверить место падения, но то, что они обнаружили, было лишь ужасом. Эдвард приостановил запись, наблюдая за тем, что произошло. Это был мужчина или женщина в черной броне, закрывавший все с головы до ног, из-за чего невозможно было определить ни пол, ни расу, ни личность этого существа. Однако в глазницах его глаз горели два голубых пламени, которые двигались вместе с каждым его действием. Рыцарь-нежить – это был лучший способ, которым он мог описать эту ситуацию. Затем он отключил запись, чтобы посмотреть, что произойдет дальше. Странный и жуткий голос исходил из тела рыцаря, когда он произнес «ЕР-346-Р». Эдвард вошел в свой дворец разума, чтобы найти этот язык, и мгновенно перевел его. «Вы, жалкие создания, это ваша слава, служить лорду Гузнаду». «Гузнад, есть ли у нас какая-нибудь информация о таком человеке?» – спросил Оливер, который также мгновенно перевел слова рыцаря. «Нет», – ответил Эдвард, и Дамблдор тоже покачал головой. «Это может быть могущественный лич или бог смерти. Мы проверим позже». В этот момент группа уже могла предположить, что произойдет. Как и ожидалось, рыцарь смерти 5-го уровня легко расправился с этими людьми. Затем он использовал заклинание, чтобы превратить их всех в нежить. После этого он повторял этот процесс, пока все живые существа на планете не превратились в скелеты, зомби или мумии. Даже бывшие могилы жителей этой планеты были разграблены и превращены в нежить. Внимание группы привлек тот факт, что после убийства живых существ эта нежить обрела способность эволюционировать. Если все ранее уничтоженные звездные системы превратились в это, то проблема серьезнее, чем мы предполагали, сказал Дамблдор. Эдвард с задумчивым выражением лица сказал: «Я, наверное, могу предположить, что здесь происходит. Ты что-нибудь нашел?» – спросил Оливер. «Возможно, это предвестник катастрофы нежити. Поподробнее, пожалуйста. Это считается запретным методом, и одна из причин, по которой богов смерти ненавидят и боятся во Вселенной. Чтобы быстро подняться на более высокие уровни, они убивают все живое, с чем вступают в контакт, и превращают их в нежить, облегчая тем самым процесс обретения веры. Я думал, что сила веры исходит от убеждений, как ее легче собрать от нежити. Я точно не знаю, но моя теория такова. Поскольку нежить низкого уровня имеет уровень интеллекта ребенка, им легче промыть мозги, чтобы они поверили в Бога. И по мере их развития, идея о том, что их сила дарована им их богами, может глубоко укорениться в их душе, создавая фанатичных верующих.